Глава 9. Благовещение. После старта командир направил корабль, снова снабженный маской, на стационарную орбиту вокруг Луны над полушарием невидимым Сквинты. И поочередно вызывал к себе коллег, чтобы каждый из них высказался, как он понимает ситуацию и что сделал бы на его месте. Расхождение во мнениях оказалось огромным. Накамура придерживался космической гипотезы. Уровень квинтянской технологии предполагает издавна развивающуюся астрономию. Дзета со своими планетами передвигается в разрыве между ветвями галактической спирали и через какие-нибудь 5000 лет окажется в опасной близости к Гадесу. Точно установить критическое сближение невозможно, поскольку речь идет о неразрешимой задаче определения взаимодействия многих масс. Однако некатастрофический проход рядом с коллапсаром маловероятен. Находящаяся под угрозой цивилизация пытается спастись. Возникают различные проекты – переселение на Луну, превращение ее в управляемую планету и перегон ее в систему этой гарпии, отдаленную всего на 4 световых года и, что еще важнее, удаляющуюся от коллапсара. При начальной стадии реализации этого проекта ресурсы знаний и энергии оказываются недостаточными. Может быть также, что одна часть цивилизации – один блок государств стоит за проект, а другой ему противится. Как известно, эксперты из разных областей знания редко приходят к полному согласию, особенно по трудному и сложному вопросу. Появляется другой проект иммиграции или же бегства в космос. Эта концепция вызывает кризис. Население Квинты наверняка исчисляется миллиардами, и космических верфей не может хватить на постройку флота, способного осуществить всеобщий экзодус, исход из планетной колыбели. Если применить земную аналогию, отдельные государства значительно отличаются друг от друга по промышленному потенциалу. Ведущие страны строят космический флот для себя и одновременно покидают фронт лунных работ. Может быть, те, кто работают на верфях, понимая, что спасательные корабли предназначены не для них, прибегают к актам саботажа. Возможно, это вызывает репрессии, беспорядки, анархическую разруху и пропагандистскую радиовойну. Таким образом, и этот проект останавливается на начальном этапе, а неисчислимые спутники, блуждающие по системе, следы его бесплодных усилий. Хотя такая оценка положения вещей весьма гипотетична, ценность ее не равна нулю. Следовательно, необходимо как можно скорее найти общий язык с Квинтой. Сидеральная инженерия, переданная жителям Квинты, может спасти их. Пулассар, знакомый с концепцией японца, считал, что факты в ней притянуты и переиначены ради поддержки принципа планетной иммиграции. Сидеральная инженерия не появляется как гром среди ясного неба. Мощность, использованная для астеносферного оборудования на Луне, на три порядка отстает от мощности, дающей доступ к гравитологии и ее промышленному внедрению. Кроме того, ничто не указывает на то, что квинтяне могли счесть гостеприимной систему Эты. Через несколько миллионов лет Эта окончательно сожжет свой водород. Таким образом, она превратится в красного гиганта. К тому же Накамура так подогнал данные движения всей системы Гарпии и Гадеса в пределах гравитационной неоднозначности, что сделал возможным критическое прохождение Дзеты вблизи коллапсара уже через 50 столетий. Если же учесть пертурбации, вызываемые спиральной ветвью галактики, то прохождение откладывается более чем на 20 тысяч лет. Известие, что беда грозит через 25 веков, может привести в панику только неразумные существа. Наука, находящаяся еще в пеленках, как, например, земная в XIX веке, может считать свои возможности приближающимися к пределу. Более зрелая наука, хотя и не предугадывает будущих открытий, знает, что они возрастают экспоненциально и за несколько лет добывается значительно больше сведений, чем раньше за тысячелетия. Нам неизвестно, что происходит на Квинте, но в контакт с ней следует вступить, хоть это и рискованно. А вместе с тем необходимо. Кирстинг считал, что все возможно. Высокая технология не исключает верования религиозного типа. Пирамиды египтян и ацтеков точно так же не выдали бы гостям из иных миров своего назначения, как и готические соборы. Лунные находки могут быть произведением какой-нибудь веры. Культ солнца, причем искусственного. Алтарь из ядерной плазмы. Предмет поклонения, символ мощи или власти над материей. И сразу же раскол. Отступничество, ересь, походы, не крестовые, а информационные. Электромагнитное насилие для обращения еретиков-отступников, или, скорее, их священных информационных машин. Deus est in machina – Бог в машине. Это не то чтобы правдоподобно, но во всяком случае убедительно. Символы веры, так же как и творение идеологии, не раскрывают пришельцам из чужих стран своего смысла. Физика не уничтожает метафизики. Чтобы дойти до общности целей людей различных земных культур и эпох, надо по крайней мере знать, что наличие материального бытия нигде не считалось тем, что полностью удовлетворяет потребностям существования. Можно считать это допущение чудачеством. Предположить, что технология всегда расходится с сакрум, священное, божественное. Однако технология всегда имеет не технологическую цель. А когда сакрум исчезает, остающуюся в культуре нишу должно что-то заполнить. Кирстинг с такой набожностью отдавался рассуждениям о мистических вершинах инженерии, что Стиргард еле дослушал его до конца. Контакт? Разумеется, он тоже был за контакт. Пилоты не высказали никакого мнения. Раздувать воображаемые задачи, да еще во внечеловеческой сфере, это было не в их характере. Ротманд был готов обсудить технические стороны контакта. Прежде всего то, как обезопасить корабль от роев квинтянских спутников. Он считал, что квинту в прошлом уже посещали иные цивилизации, и это кончилось плохо, после чего наука не стояла на месте. Квинтяне отгородились от вторжения, разработали технологию универсального недоверия. Прежде всего нужно убедить их в мирных намерениях людей, послать приветственные дары, а когда они с ними ознакомятся, ждать их реакции. Эль-Салам и Герберт придерживались того же мнения. Стиргард поступил по-своему. Приветственные дары могли быть уничтожены еще до посадки. На это указывала судьба патрульной пятерки у Луны. Поэтому он выпустил большой орбитальный аппарат к Солнцу, чтобы он, как телеуправляемый посол, передал Квинти верительные грамоты. Посол вручал эти грамоты в виде лазерных сигналов с избыточным кодом, способных пробить шумовую завесу планеты, давая таким образом урок, как можно наладить связь. Он передавал эту программу подряд несколько сот раз. Ответом было глухое молчание. Содержание послания менялось в течение 3 недель на все лады, без какой бы то ни было реакции. Была увеличена мощность передачи, лазерная игла ходила по всей поверхности планеты, в инфракрасном, в ультрафиолетовом диапазонах, модулированная так и этак. Планета не отвечала. Используя случай, посол уточнил детали внешнего вида квинты и передал их на Гермес. На континентах находились скопления, по размерам напоминавшие большие земные столицы, однако ночью в них не было видно огней. Эти образования в виде расплющенных звезд с кустистыми ответвлениями давали полуметаллическое отражение. От них шли прямые линии, что-то вроде коммуникационных артерий. Однако по ним ничто не передвигалось. Чем более резкие изображения приходили с посла, который постепенно становился шпионом, тем более явно основанные на земном опыте догадки оказывались иллюзиями. Линии не были ни дорогами, ни трубопроводами, а пространство между ними часто напоминали леса. Эти псевдозаросли состояли из множества правильных блоков с выростами. Их альбедо равнялось почти нулю, они поглощали более 99% падающего на них солнечного света. Следовательно, они были чем-то вроде фоторецепторов. Возможно, квинта поглощала верительные грамоты, истолковывая их своим приемникам не как информацию, а как энергетическую пищу. Невидимый до той поры на фоне солнечного диска посол выжил из себя все. Он передавал в инфракрасном диапазоне грамоты, стократно превышая излучение Солнца в этой области спектра. Если рассуждать здраво, он повредил этим концентрированным светом их приемные устройства. Значит, какие-то ремонтные технические группы должны были исследовать аварию и ее причины. Раньше или позже специалисты распознали бы сигнальную природу излучения. Но снова проходили дни, и ничто не менялось. Зафиксированные на снимках изображения ночного и дневного полушарий планеты только увеличили их загадочность. Ничто не рассеивало тьму после заката Солнца. Оба больших континента, выступающих из океана, с крутыми снежными вершинами горных цепей, расцвечивались ночью только призрачным пламенем полярного сияния, но и эти сияния, превращающие безоблачные приполярные льды в призрачное зеленое золото, блуждали не беспорядочно, а поворачивались, словно направленные невидимой гигантской рукой, против вращения квинты. Ни на внутренних морях обоих континентов, ни на поверхности океана не было обнаружено ни одного судна. А поскольку отсутствовало движение и на разбегающихся прямых линиях, проходивших через лесистые равнины и нагромождение скальных хребтов, они также не могли служить целям коммуникации. В южном полушарии из океана, как бесчисленные бусинки, рассыпанные по безбрежным водам, торчали погасшие вулканы архипелагов, по всей видимости безлюдных. Единственный континент этого полушария, у самого полюса, покоился под огромным ледником. Из мутного серебра его вечных снегов выступали одинокие скальные пики, вершины восьмитысячников, прихлопнутых ледяными крышками. Вблизи экватора, под обручем замороженного кольца, день и ночь бушевали тропические грозы, а щит заатмосферных льдов, словно головокружительно бегущее зеркало, усиливал блеск их молний фиолетовыми брызгами отражений. Отсутствие следов цивилизованной активности, портовых городов в устьях рек, выпуклые металлические щиты горных котловин, закрывающие их дно броневой облицовкой, только спектрохимически отличимый от естественной скалы, отсутствие движения в воздухе, хотя наблюдения обнаружили около 100 гладких, окруженных низкими постройками, покрытых бетоном, космодромов, все это приводило к неотвратимому выводу, что вековая борьба загнала квинтян в подземелье, и в них они проводят жизнь, обреченные смотреть на просторы неба и космоса металлическим взглядом радиоэлектроники. Замеры тепловых перепадов открыли на поверхности Гепарии и Норстралии, соединенные зарытыми глубоко в грунт разветвлениями, термические пятна, словно бы пещерные города. Тонкий анализ их излучения, казалось, опровергал это предположение. Каждая из обширных пятен, достигающих 40 миль в диаметре, отличалась странным градиентом выдыхаемого тепла. Самым горячим был центр, а источник этого излучения находился под литосферой у границ мантии. Может быть, квинтяне черпали энергию из жидкого нутра своей планеты? Огромные, геометрически правильные области, первоначально принятые за сельскохозяйственные угодья, в сущности представляли собой скопление миллионов пирамидальных головок, посаженных как керамические грибы, на площади в десятки километров. Приемно-передающие радарные антенны, так определили их, наконец, физики. Планета, вся в тучах, грозах, циклонах, как бы нарочно замерла и притаилась, слыша неустанный зов сигналов, просящих хоть какого-нибудь отзыва. Наблюдения археологического характера, попытки открыть следы исторического прошлого, развалины городов, какие-то строения, соответствующие земным произведениям культовой архитектуры, храмы, пирамиды, древние столицы, не принесли бесспорных результатов. Если война разрушила их до основания, или если человеческий глаз не в силах был их разглядеть из-за их полнейшей чуждости, то мостом, перебрасываемым через эту отчужденность, могла быть единственно техническая деятельность. Следовало найти устройства, наверняка огромные, при помощи которых океанские воды выбрасывались в космическое пространство. Размещение этих устройств можно было рассчитать, используя универсально действующие критерии, установленные физикой. Исходя из направления вращения кольца, из его расположения около экватора, можно было делать выводы о расположении планетных водометов. Тут, однако, поиски затруднял еще один фактор. Несомненно, это оборудование было установлено на стыке суши и океана, в областях, над которыми пробегало теперь скованное космическим холодом кольцо, и постоянное его трение о разреженные слои атмосферы скрывало расчетные места сплошным ливнем и грозами вечного дождливого сезона. Так что даже попытка установить метод, которым пользовались в прошлом веке квинтянские инженеры, выстреливая свои моря в вакуум, окончилось ничем. Фотографий, содержавших косвенные улики, скопилось в архивах корабля множество, но ценность их представлялась не больше, чем у пятен на таблицах теста Роршаха. Человеческий глаз мог приписать звездообразным фигурам, повторяющимся на разных континентах, столько же привнесенных с Земли предубеждений и представлений, сколько разнообразных фигур можно увидеть, а в сущности лишь вообразить, разглядывая скопление чернильных брызг. Беспомощность года перед этими тысячами снимков показала, что в машине, предназначенной для абсолютно объективной переработки информации, глубоко засело костное наследие антропоцентризма. Вместо того, чтобы узнать что-то о чужом разуме, заметил Накамура, они убедились, как тесно люди связаны мыслительным родством с компьютерами. Сама близость чужой цивилизации, до которой, казалось, уже рукой подать, отделяла ее от них, оборачивалась насмешкой над всеми попытками пробиться к ее сути. Они боролись с навязчивым впечатлением. Это коварство, ловушка, зловредно расставленная для экспедиции, словно кому-то, но кому, нужно было бросить вызов их надежде, чтобы в самом конце дороги, у самой цели, выявить ее неосуществимость. Те, кого удручала эта мысль, скрывали ее, чтобы не заразить пораженческими настроениями товарищей. После 700 часов бесплодной радиодипломатии Стиргард решился послать на Квинту первый посадочный аппарат, названный Гавриилом. Посол объявил о его прилете за 48 часов до старта, оповестив квинтян, что зонд, лишенный какого-то ни было оружия, совершит посадку на территории большого северного континента, Гипарии, за 100 миль от звездообразной застройки в пустынной незаселенной местности. Это будет беспилотный посланец, с которым гипарийцы смогут объясниться на машинном языке. Хотя планета не ответила и на это сообщение, Гавриил, двухступенчатая ракета с микрокомпьютером, располагающим кроме стандартных программ контакта способностью к их пересмотру и изменению при непредвиденных обстоятельствах, был выпущен в поселении. Паласар снабдил Гавриила самым лучшим из маленьких тераджоулевых двигателей, бывших на борту, чтобы он мог преодолеть 400 тысяч километров пути до планеты за какие-нибудь полтора десятка минут с максимальной скоростью 600 км в секунду. Погасить ее он должен был только над ионосферой. Физики намеревались поддерживать постоянную связь с посланцем через зонды-передатчики, высланные впереди него. Но командир отверг этот план. Он хотел, чтобы Гавриил действовал самостоятельно и передал сведения только после мягкой посадки пучком волн, которая должна была сфокусировать на Гермесе атмосферу Луны. Он считал, что размещение передатчиков между Луной, за которой укрывался Гермес, и планетой, может быть замечено и усилит подозрительность параноидной цивилизации. Одинокий полет Гавриила подчеркивал мирный характер его безоружной миссии. Гермес наблюдал этот полет, отражаемый в развернутых зеркалах посла, с пятиминутной задержкой из-за дальности ретрансляции. Хорошо охлаждаемый зеркальный рефлектор посла давал прекрасное изображение. Гавриил выполнил маневры, делающие невозможным локацию выпустившего его корабля, и появился как темная игла на фоне белооблачного диска планеты. По прошествии 8 минут люди у мониторов оцепенели. Вместо того, чтобы двигаться дальше, к обозначенному месту посадки на Гипарии, Гавриил перемещался к югу по кривой с возрастающим радиусом, преждевременно гася скорость. Причину маневра они увидели тут же. В тропическом поясе к Гавриилу ползли 4 черные точки, 2 с востока и 2 с запада, по математически идеальным траекториям погони. Восточные преследователи уже сокращали дистанцию, отделяющую их от Гавриила. Преследуемый изменил свой облик, из иголки превратился в точку, окруженную ослепительным блеском. Погасив скорость с 4-кратной перегрузкой, он, вместо того, чтобы спускаться на планету, свечой ринулся вверх. 4 преследующих точки тоже изменили курс. Они сходились. Гавриил, казалось, застыл в центре трапеции, вершинами которой были гончие ракеты. Трапеция уменьшалась на глазах. Это означало, что и они сменили орбитальную скорость на гиперболическую и сближались, сверкая огнем максимальной тяги. Стиргарду хотелось спросить у Ротманта, как у программиста, что сделает сейчас Гавриил, ибо по яркости выхлопа преследователей командир мог судить об огромной мощности их двигателей. Вся пятерка шла от планеты, развив такую реактивную силу, что в ровном море облаков под ней возникла широкая воронка. В притемненной рубке царило молчание. Никто из людей, всматривавшихся в это единственное в своем роде зрелище, не проронил ни слова. 4 точки все ближе подходили к Гавриилу. Допплеровский дальномер-акселерометр выбрасывал на край монитора свои красные циферки с такой скоростью, словно перемалывал числа. Трудно было считывать данные скорости. Гавриил уже утрачивал превосходство, поскольку потерял время на торможение и поворот обратно, в то время как преследователи, окружив его, непрерывно наращивали скорость. Гот обозначил на мониторе предполагаемое место пересечения пяти траекторий. По данным дальномеров, Гавриила должны были догнать меньше, чем за 20 секунд. Полтора десятка секунд. Это много даже для мыслящего миллиард раз медленнее, чем компьютер человека, особенно в момент высшего напряжения внимания. Стиргард сам не знал, совершил ли он ошибку, не дав зонду никакого, хотя бы чисто оборонительного оружия. Его охватил бессильный гнев. На Гаврииле не было даже заряда для саморазрушения. Благородные намерения тоже должны иметь границы. Лишь это успел подумать командир. Квадрат погони стал маленьким, как литера мелкого шрифта. Хотя беглец и преследователи удалились от планеты уже на ее диаметр, удары их тяги привели в дрожь поверхность моря Циррусов, и через раскрывшееся в этом море окно показался океан и неровная береговая линия Гипарии. Остатки облаков таяли в этом просвете, как клочки сахарной ваты от жара. Темный океанический фон ухудшил видимость. Только по-прежнему сыпались красные мигающие цифры дальномеров и сообщали о положении Гавриила. Загонщики брали его с четырех сторон. Они были уже рядом. И тут окно в тучах вдруг раздулось, словно планета выросла, как гигантский надувной шар. Гравиметры резко затрещали, мониторы на мгновение почернели, и изображение появилось вновь. Воронка окна снова была маленькой, далекой и абсолютно пустой. Стиргард не сразу понял, что произошло. Посмотрел на дальномеры. Все они мигали красными нулями. «Всыпал им!» — произнес кто-то с ожесточенной удовлетворенностью. Кажется, Гаррах. «Что случилось?» — спросил Темпе. Стиргард понял все, но молчал. Он был полон каменного предчувствия, что хотя он и будет возобновлять попытки, они, скорее всего, погубят корабль, чем вынудят квинтян к контакту. С минуту он взвешивал, уже отвлекшись от этого первого столкновения, продолжать ли далее намеченную программу, словно издалека слыша взволнованные голоса в рубке. Ротман пытался выяснить, что же сделал Гавриил. План этого, по-видимому, не предусматривал. Он смял пространство вместе с преследователями сидеральным сжатием. «Но у него не было сидератора», — удивился Темпе. «Не было, но мог появиться. У него же был тераджоулевый двигатель. Он дал обратный ход коротким замыканием и таким образом всю мощность, служащую для создания тяги, разрядил на себя. Хитрый фокус. Это был покер, а Гавриил превратил его в бридж. Пошел самым сильным козырем. Нет масти выше, чем гравитационный коллапс. Поэтому и не дал себя поймать». «Постойте». Темпе уже начал догадываться, что произошло. «У него это было в программе?» «Откуда? У него были только тераватты в аннигиляционном двигателе и полная автономия. Он сыграл ва-банк. Это же машина, мой дорогой, а не человек. Так что это не было самоубийством. Согласно главному заданию, он мог допустить манипуляции с собой, но только после посадки». «А не могли бы они вытащить из него тератрон после посадки?» — поинтересовался Герберт. «Каким образом?» «Вся кормовая ступень вместе с тератроном должна была расплавиться при прохождении атмосферы. Как только начал бы плавиться статор, внутреннее давление разорвало бы полюса, и все вместе с агрегатом пошло бы в распыл. И без малейшей радиоактивности. Сесть должен был только верхний носовой модуль для дружеских бесед с хозяевами». «Черт бы побрал такую работу!» — возмутился Гаррах. «Мы же считали, что их ракеты не могут развивать при ускорении такую мощность. Гавриил должен был пролететь через их спутниковую мусорную свалку, как пуля из карабина сквозь рой пчел, и аккуратно сесть». «А почему он не сжег свой двигатель, когда его догоняли?» — спрашивал врач. «А почему курица не летает?» Ротманд дал волю раздражению. «Чем бы он мог расплавить тератрон? Ведь энергию для сжигания тяговой ступени он должен был взять извне, из атмосферного трения, так его спроектировали. Вы этого не знали?» «Вернемся к середине игры. Он либо удрал бы от них, на что уже вообще не было шансов, либо они схватили бы его в вакууме. затянули на орбиту и разобрали. Если бы они погасили ему тягу, и он только тогда сделал замыкание, произошел бы взрыв, но тороид с полюсами мог уцелеть. Этого нельзя было допустить, поэтому он выстроил черную дыру с двойным горизонтом событий, всосал в себя этих преследователей при помощи коллапса, когда внутренняя сфера западала, наружная разбегалась. Ибо в этом масштабе квантовые эффекты приравниваются к гравитационным. Пространство искривилось. Поэтому мы увидели квинту, как через увеличительное стекло. Это и в самом деле не было запрограммировано. Этой возможности не было даже в проекте? Спросил молчавший до сих пор Арагу. Нет, не было. Но, к счастью, у машины оказалось больше разума, чем у нас. Ротмонд не скрывал гнева, вызванного этими вопросами. Она была безоружна, как младенец, хотя тиратрон Гавриила и не предназначался для гипертермического производства коллапсаров путем короткого замыкания. Мы могли бы с легкостью вывести это из самой конструкции. Ясно, могли бы, если уж Гавриил дошел до этого за несколько секунд. Сам? Это слово монаха окончательно вывело Ротмонта из себя. Сам! Сколько раз еще повторять? Ведь у него был световой компьютер в четверть мощности года. Святой отец за 5 лет не осмыслит столько битов, сколько он за микросекунду. Он осмотрел себя, констатировал, что может обратить поле тиратрона, и при замыкании полюсов получится мононуклеарный сидератор. Правда, едва создавшись, разлетится, но одновременно с коллапсаром. «Это можно было предвидеть», — заметил Накамура. «Если ты пойдешь с тростью на прогулку, и на тебя нападет бешеная собака, то можно предвидеть, что ты дашь ей по черепу», — ответил Ротмонд. «Просто удивительно, как мы могли быть такими наивными. Во всяком случае, все кончилось хорошо. Они показали свое гостеприимство, а Гавриил доказал, что оценил его. Конечно, можно было его снабдить обычным саморазрушающим зарядом, но командир этого не захотел». «А разве то, что случилось, лучше?» — спросил Арага. «А что, мне надо было ставить туда двигатель от мопеда?» «Он должен был получить мощность, значит, он ее и получил». А то, что тиратрон по схеме похож на сидератор, зависело не от моего желания, а только от физики. Коллега Накамура. Это правда, задумчиво согласился японец. Во всяком случае, даю голову на отсечение, они не знают ни сидеротехники, ни гравистики, сказал Ротмонд. Откуда ты знаешь? Иначе они бы их применили, ведь тот молох, закопанный на Луне, с точки зрения сидерургии, старье. Зачем пробивать штольни в магме и астеносфере, если можно трансформировать тяготение так, чтобы оно давало макроквантовый эффект? Их физика пошла другой дорогой, я бы сказал, более кружной, и отдалила их от высшей козырной масти. На наше счастье. Ведь мы хотим контакта, а не войны. Да, но не сочтут ли они наше поведение за военные действия? Могут. Наверняка могут. Можете ли вы хотя бы примерно установить, где останки преследователей, разбросанных Гавриилом? Стиргард повернулся к физикам. Трудно сказать. Пожалуй, коллапс был сильно асимметричным. Спросим у Года. Сомневаюсь, чтобы гравизоры успели его точно зарегистрировать. Год? Я слышал, ответил компьютер. Локализация невозможна. Взрывная волна раскрытия внешней оболочки Керра выбросила останки в направлении от Солнца. А приблизительно. Неопределенность примерно в парсек. «Не может быть», — удивился Полоссар. Накамура также был изумлен. «Я не уверен, прав ли доктор Ротмонд», — сказал Гот. «Может быть, я пристрастен, потому что нахожусь с Гавриилом в более близком родстве, чем доктор Ротмонд». Кроме того, это я ограничил его автономию согласно полученным указаниям. «Хватит о родственных отношениях!» Командир не был любителем машинного юмора. «Говори, что знаешь. Я допускаю, что Гавриил хотел только исчезнуть, обратиться в сингулярность. Он знал, что ни нам, ни им таким образом не нанесет вреда, ибо вероятность столкновения с этой сингулярностью практически равна нулю. Ее размер 10 в минус 50 степени диаметра протона. Скорее столкнутся две мухи, одна из которых вылетела из Парижа, а другая из Нью-Йорка. Кого ты, собственно, защищаешь, доктора Ротмонта или себя? Я никого не защищаю, хоть я и не человек, но обращаюсь к людям. Имена Гермес и Эвридика происходят из Греции, так пусть это прозвучит, как под стенами Трои. Поскольку экипаж не доверяет мне, тому, кто программировал и выслал Гавриила, я даю олимпийское слово, что выход посредством коллапса не был введен ни в один блок памяти. Гавриил получил максимум возможностей для решения, наносекундность обсчета вероятности по всем ее разветвлениям, то есть 10 в 32 степени. Таково было кардинальное число его комбинаций. Как он употребил эту мощь, я не знаю, но знаю, сколько времени дано было ему на решение. От 3 до 4 секунд. Слишком мало, чтобы установить предел Голенбаха. Перед ним была альтернатива – все или ничего. Если бы он не свернул пространство коллапсом, то взорвался бы, как 100 мегатонных термоядерных бомб. То есть освобожденное замыкание мощности стало бы взрывом. Поэтому он кинулся в другую крайность, которая гарантировала сжатие в сингулярность и попутно втянула снаряды квинтян под оболочку Керра. Год замолчал. Стиргард обвел взглядом свою команду. «Хорошо. Принимаю это к сведению. Гавриил отдал Богу душу, а в том, поставил ли он мат Квинти, будет случай убедиться. Остаемся на месте. Кто на дежурстве?» «Я», — откликнулся Темпе. «Хорошо. А вы идите спать. В случае чего прошу меня разбудить». «Год всегда бодрствует», — послышался голос компьютера. Оставшись один в рубке, пилот в полутьме проплыл круг, словно пловец в невидимой воде, вдоль матовых слепых мониторов. Поднялся к потолку и, застигнутый внезапной мыслью, оттолкнулся так, чтобы долететь до главного визиоскопа. «Год», — окликнул он негромко. «Слушаю. Покажи мне еще раз последнюю фазу погони в пятикратном замедлении. Оптически?» «Оптически, с инфракрасным фильтром, но так, чтобы изображение не слишком расплывалось». «Степень резкости — это вопрос вкуса», — возразил Год. Экран тут же засветился. Возле рамки выскочили цифры дальномера. Они не мелькали молниеносно, как тогда, но менялись мелкими скачками. «Дай сетку на изображение». «Слушаюсь». Стереометрически расчерченное изображение белело облачным слоем. Вдруг оно заколебалось, словно заливаемое водой. Линии геодезической сетки начали изгибаться. Расстояние между иглой Гавриила и преследователями уменьшалось. Благодаря замедлению все происходило, как в капле воды под микроскопом, где к черной пылинке взвеси плывут запятые бактерий. «Доплеровский дифференциальный дальномер», — потребовал Темпе. «Пространство теряет евклидовский характер», — возразил Год, однако включил дифференциатор. Ячейки сетки дрожали и гнулись, но он смог определить приблизительное расстояние. Запятые отделяли от Гавриила несколько сот метров, и тогда огромная плоскость планеты под 5 черными сгрудившимися точками внезапно вздулась выпуклостью и тут же вернулась в обычное состояние. Но не все черные точки исчезли. Место, где они темнели еще минуту назад, слегка дрожало тонкой, будто воздушной дрожью. И вдруг вспыхнуло чудовищным красным сиянием, словно струей светящейся крови, которая выгорела алым пузырем, побурела и погасла. Далекие пространства туч, на тысячи миль разбросанных ударом, лениво ворочались над поверхностью океана, более темной, чем берег континента на востоке. Окно с крутыми облачными берегами было по-прежнему широко раскрытым, но пустым. «Гравиметры», — приказал пилот. «Слушаюсь». Год говорил, как всегда, голосом, лишенным эмоций, однако пилоту казалось, что в нем звучит какая-то наглость, словно машина, превосходящая его сообразительностью, выполняла приказы неохотно и так, чтобы он это почувствовал. В клубке перепутанных геодезических линий появилась едва заметная дрожь, прорезала сгусток сети и пропала, геодезическое сплетение распрямлялось. На фоне белой планеты с брешью в облаках, подобной огромному оку тайфуна, снова установилась прямоугольная сетка гравитационных координат. «Гавриил выстрелил в себя нуклеонами с тировольтажом, ведь так?» — спросил пилот. «Да». «По касательной, с точностью до одного Гейзенберга?» «Да». «Откуда он взял дополнительную энергию? Ведь его масса была слишком мала, чтобы сжать пространство в микродыру. Тиратрон при замыкании работает как сидератор. Забирает энергию извне». «Возникает дефицит?» «Да». «В виде отрицательной энергии?» «Да». «В каком радиусе?» «В надцветовом подпространстве Гавриил взял ее в радиусе миллиона километров». «Почему этого не ощутила ни Квинта, ни Луна, ни мы?» потому что это квантовый заем в пределе Голенбаха. Нужно объяснять дальше? Не обязательно, ответил пилот. Поскольку коллапс произошел за время меньше, чем миллионная доля наносекунды, возникли два концентрических горизонта событий Рахмана-Керра. Да, сказал Гот. Он не умел удивляться, но пилот ощутил прозвучавшее в этом слове уважение. Значит, сингулярность, оставшаяся после Гавриила, в этом мире уже не существует? Просчитай, чтобы убедиться, прав ли я. Уже просчитал, ответил Гот. Не существует с вероятностью 1 на 100 тысяч. «Так что же ты рассказывал командиру сказки о мухах?» — спросил пилот. «Вероятность не равняется нулю». Согласно геодезическим движениям, коллапс имел сильное гелиофугальное отклонение, и, приведя массы всех тел системы к точкам, можно высчитать фокус, куда выбросило их ракеты, макротуннельным эффектом. Не так ли? «Так». «Разброс не может иметь размеров парсека. Должен быть меньше. Сможешь подсчитать?» «Да». «И что же?» Туннельные переброски имеют вероятностный характер, а независимые вероятности перемножаются. Переведем это на язык здравого смысла. Кроме Дзеты в этой системе насчитывается 9 планет. Создается система нелинейных уравнений, не поддающихся интегрированию. Однако планеты переняли момент вращения протосолнца, и можно поэтому свести массу всей системы к точке центра. И это слишком неточно. Не точно, но не на парсек. «Уж не принадлежите ли вы к так называемым феноменальным счетчикам?» — спросил Гот. «Нет, я родом из того времени, когда считали и без компьютеров. Или действовали на глазок. Кто этого не умел, при моей профессии умирал молодым. Почему молчишь?» «Не знаю, что я должен сказать». «Что ты не безошибочен?» «Да, я могу ошибаться». «И потому не должен называться годом». «Это не я сам себя так назвал». Даже женщина не переспорит компьютер. Год, тебе надо подсчитать распределение вероятностей вдоль твоего парсека. Оно должно оказаться двумодальным. Эту область нанесешь на звездную карту и утром передашь командиру с объяснением, что тебе не хотелось этого считать. Мне никто этого не приказывал. Я даю тебе этот приказ, понял? Да. Тем и закончился ночной разговор в рубке.